Действительно, тяжелый провинциальный случай. Тут уж врачи не помогут. Не знаю, что конкретно вы имеете в виду. Небрежно перебил его Турецкий, видя, что дискуссию пора сворачивать, и поднимаясь из кресла. Но уверяю вас, что в отношении меня вы сильно ошибаетесь. Как раз мне-то и не пристало ерничать над этим высоким званием, ибо я сам генерал. Александр Борисович вынул из верхнего кармана пиджака свое удостоверение, привычно ловко раскрыл его и резко вытянул руку в сторону в направлении милиционера, как Штирлиц в известном фильме. Секунду подержал, разрешая тому взглянуть на свою цветную фотографию, где он в парадном генеральском кителе, а затем щелчком захлопнул корочки и отправил обратно в карман. «Господин губернатор», — сказал он, так и не повернув головы к милиционеру, — «все, что я должен был передать вам, я передал. И напоследок буквально два слова. Если в том общежитии ничего трагического не произойдет, можете поверить, я буду только рад. Но если...» Вот тут Турецкий кинул холодный взгляд на милиционера и снова повернулся к губернатору. «Тогда выводы за вами. И еще я очень надеюсь, что ваша доблестная милиция сможет обеспечить безопасность пока хотя бы одного подозреваемого, который является к тому же и важным свидетелем и содержится в камере следственного изолятора. Не заявит, скажем, завтра, смущенно отводя при этом глазки, что она, как всегда, не успела предотвратить попытку суицида. Но мы-то ведь давно знаем, как это делается. Да еще, чтоб никаких концов не оставалось. А засим позвольте откланяться. Имею честь, господа». Губернатор демонстративно поднялся, подошел и пожал ему руку, кивнув ободряюще. ФСБшник лишь приподнял ладонь над столом и, как когда-то Брежнев, слабо покачал ею, но, видно, не сдержался и все-таки подмигнул с ухмылкой вдогонку. Начальник ГУВД сидел красный, уставясь в стол. «Ну вот и нажил ты себе очередного врага», — подумал Александр Борисович. «Ох, умеешь ты это делать, Турецкий! А зачем? Но ведь и без конца спускать всяким тоже нельзя», — попытался запоздало утешиться он. «За что ж себя тогда уважать?» Вечер оказался длинным. Капитан Егоров, который участковый, молодец, постарался быстро, отыскал на вокзале бывшего медбрата и доставил его к себе в опорный пункт. И туда же немедленно выехал Петя Щеткин. Он давно уже уехал, узнал Турецкий, и, значит, должен был возвратиться с минуты на минуту. А Плетнев, закончив работу со студентами, вписал в протоколы их свидетельских показаний то немногое, о чем они знали. Материалы привез, а сам вместе с местными операми отправился в «Золотую рыбку», имея перед собой те краткие данные на интересующих следствие молодых людей, которые Турецкий смог выжить из быка. Ну и клички, само собой. Если такая возможность представится, в чем Александр Борисович был не очень уверен, то задерживать парней в черных косухах оперативники решили на выходе из бара, а внутри шума не устраивать. Там все-таки и много посторонних бывает, непричастных, как говорится, опять же, студенты, а среди них преступников искать не приходится. Мужики вошли в бар, осмотрелись, прилично, чисто, главное. И обритый наголо молодой бармен, вероятно, тот самый, что выдавал, кому следовало бесплатное пиво, с независимым видом распоряжался официантками, разносившими по залу спиртное, закуски, пивные бокалы. Сидела в основном молодежь. Вопреки предположению сыщик, что здесь должен был оказаться своего рода питомник для скинхедов, таковых на самом деле не было. Ни одной черной куртки. Значит, прав был Турецкий, который сказал, что им всем тут наверняка будет дан отбой. Временный, конечно, пока шум не затихнет. А разговаривать на эту тему с барменом было вдвойне бессмысленно. Это значило бы спугнуть их, объявив, что, мол, вот и до вас добрались. Но предъявить бармену нечего, кроме того, что он отпускал кому-то пиво бесплатно. А он станет отрицать. Или скажет, что да, отпускал, но тем, кто ему помогает ящики с пивом разгружать. А может, вообще послать интересующегося к такой-то матери. Имеет право не отвечать на вопросы. Но если тебе нужно, вызывай повесткой в прокуратуру, а тогда и спрашивай словом. И тут пустой номер. Потолкался Антон, выпил кружку действительно хорошего пива и, оставив оперов дежурить дальше, на всякий случай, отправился назад в прокуратуру. Туда же вскоре подгреб и Петр